Всю ночь Лиза не могла заснуть. Несколько раз она вставала, чтобы выпить воды из-под крана, словно с помощью этой обжигающей холодной жидкости надеялась избавиться от смутных тяжелых мыслей. Она и сама не знала, почему именно этой ночью ей не давало покоя ощущение, что она совершила непоправимую ошибку. Именно теперь ей вспоминалось только хорошее, и это было связано с Мишкой. Как будто без него вся ее жизнь напоминала кошмарный сон. Вот она, Лиза, идет в темноте. Вокруг только пустые лица. Иногда кажется, что даже глаз нет. Маски из комедии «Дель Арте». Или сплошной театр кабуки. Какая разница, если сплошной театр, а жизни нет? И она, Лиза, стала частью этого пустенького спектакля. Пока она была с Мишкой, все было иначе. Даже несмотря на то, что он явно добывал деньги не самым честным способом. Впрочем, а как их еще добыть в этой стране? Даже несмотря на то, что он уже никак не походил на того парня с давней фотографии. Просто без него у нее ничего не осталось. Только Даша, которая делала вид, что происшедшее было закономерностью, потому что все мужики сволочи. И Лизе всегда хотелось спросить ее, «А ты? А бабы? Они? Как?» Но она сдерживалась, молчала, ненавидя себя за эту врожденную неспособность кого-то обидеть. Она включила приемник, поняв, что заснуть уже не удастся. Да и утро начиналось серое, с проливным дождем, который не желал кончаться, продлевая темное время суток. Тонкий голосок пел грустную песенку. «Страшный суд приедет, ответ всем будет». Она никогда ее не слышала. Она вообще не любила народные песни, поскольку каждый раз от чего-то ей вспоминалась низкорослая певица с квадратным лицом, распевающая «Напилась я пьяна», а дальше и вовсе строки, наполненные пошлостью, что-то про Любушку и Постелюшку. Лизу все эти слова то смешили, то вызывали в ней тошноту, поэтому она предпочитала не слушать народные песни, опасаясь снова услышать там эти словечки. И вдруг эта странная песня, хрупкий девичий голосок и слова. Слова показались ей такими красивыми и связанными с Мишкой. «Отжил я свой век, да не как человек». Лиза и сама не заметила, когда начала плакать, как будто слезы сами вырвались на волю. Вместе со словами, раня и тут же исцеляя душу. Она вдруг ощутила, что нет ничего на свете важнее души. И какая разница, что изменил ей Мишка телом? Вряд ли он изменил душой. А тело-то такая бренная вещь. Это ведь душа вечная. И еще ей подумалось, что этого от нее и добивались. Она не знала, кто. Но этот неведомый кто-то там, анонимный, безликий, как трус, спрятался за Дашину спину. Он управлял ей, потому что это серое ничтожество больше всего на свете ненавидит тот дар, который Бог посылает людям, если у них ничего больше не осталось. Любовь. Она вспомнила их первую встречу. «Позвольте мне спросить, вы ангел?» Она невольно улыбнулась. В то время она и в самом деле была похожа на ангела. Девочка с чистыми глазами. И хотя то, что он сказал, было цитатой, она почувствовала, что это его слова. Слова его сердца. Невольно улыбнувшись, она прошептала. «Да, я вряд ли теперь похожа на ангела. Фурия, Горгона, Медуза. И ведь к Гоге-то он пошел из-за нее, чтобы ей жилось спокойно. Он ведь все делал ради нее. Какое же она имела право не простить ему такой мелочи? Да и Дашку жаль. Она ведь только слепое орудие, а тоже дитя Божье. Они все дети Бога. Теперь она знала, что делать. Она бросилась к телефону. Сначала никто долго не отвечал, а потом звонок сбросили. Она снова набрала номер. На этот раз она услышала его голос. «Добрый день, вечер, утро, ночь. Я никак не могу с вами в данный момент поговорить. Оставьте ваше сообщение и координаты. Я свяжусь с вами сразу, как только освобожусь». Она дождалась звукового сигнала и сказала: «Мишка, ты меня сможешь простить? Я тебя простила. Я тебя люблю. Возвращайся, Мишка. Пожалуйста, возвращайся». Сомов приехал вместе с милицией. «И в чем дело?» — спросил он Костика. «Уже час они не выходят», — ответил тот. Сомов презрительно улыбнулся. «Так выведи их оттуда. Это теперь частное владение с сегодняшнего дня, так что действуют они незаконно». «Слушай», — не выдержал этого снисходительного тона Костик, «иди, попробуй с ними поговорить сам. Они же молчат и не двигаются. Ты чего думаешь, мы не пытались? И угрожали им, и уговаривали. Молчат, как танки». Сомов нарочито вздохнул. Похоже, прав был Гоги. Он связался с полными идиотами. Резко рванул дверь. На всякий случай кивнул коренастому майору. Кто их знает, что там у них на уме? Когда он оказался внутри, чуть не рассмеялся. Компания подобралась еще та. И чего эти придурки растерялись? Старый священник, несколько баб, куча детей-дебилов, да довольно щуплый парень. Их всех на руках можно было отсюда вынести. За ворота и, что называется, «гоу-хоум». «Так», — сказал он, наглядывая собравшихся бунтарей долгим специальным взглядом. «В чем дело?» «В том, что мы считаем притязания на это место противозаконными», — вздернув подбородок, сказала женщина, которая сидела посередине. Ему эта баба сразу не понравилась. Во-первых, ее взгляд этакий нагловатый, прямо в глаза, и никакого пиетета. Может, она еще не поняла, кого она осмелилась побеспокоить? «Вам документ показать?» — спросил он, сдерживая раздражение. «Сейчас». «Дело не в вашем дурацком документе», — продолжила она, все так же рассматривая его. «И так понятно, что раньше надо было соответствовать идеологии, а теперь соответствовать денежному статусу. Я даже могу предположить, зачем вам это нужно. Скажем, если человек только тень. Вы вообще читали эту сказку про тень?» Она явно издевалась над ним. Кончики ее губ поползли вверх, сложились в насмешливую улыбку. «Читал», — хмуро кивнул он. «Что вы себе позволяете? Оскорбляете должностное лицо». «А что? Просто лица оскорблять можно?» — не унималась она. «Вы оскорбляете меня, этих детей, других людей, которые приходят сюда. Наконец, вы оскорбляете батюшку. То есть вам можно, а мне нельзя? Я же не являюсь к вам устроить в вашей спальне казино». Остальные молчали, и он стал адресоваться к ним. Что толку разговаривать с бабой, которая на каждый его довод находит ответ? Он чувствовал, что она относится к нему с презрением, и ей глубоко наплевать на статус. Ей вообще на все это наплевать. Есть вот такие люди. Они считают тебя шелухой от семечек. Он, правда, до этого момента с такими не встречался. И ведь подумать только, кто она такая? Кто она? Чтобы так вот смотреть и так разговаривать с ним. Никто. Как раз она и есть шелуха. «Вы бы пожалели детей», — миролюбиво сказал он священнику. «Ведь милиция здесь. Надо будет. ОМОН вызовем, если не уйдете». «А еще там братва!» — почти весело встряла снова невыносимая баба. «Вот так борется государство с женщинами и детьми. Всеми подручными способами. Или государство все-таки не вы?» Он бы охотно дал ей по морде. Но завтра желтая пресса раззвонит по всему миру, что он, господин Сомов, доверенное лицо самого, черт возьми. Так вот, что он ударил эту дрянь. Конечно, все равно обольют грязью. Они же как мальчики для битья. «Если через 5 минут вы отсюда не выйдете», — холодно проговорил он. «Так вот, если через 5 минут помещение не будет освобождено, нам придется применить санкции, и тогда я умываю руки. Эти дети пострадают по вашей вине». Он вышел, стараясь всей своей спиной показать им, и в первую очередь этой стерве, разницу между ним и ими. «А вам не страшно?» — весело поинтересовалась она. Он остановился. «Чего?» — переспросил, полуобернувшись. «Вы же у Бога отбираете», — сказала она. «Конечно, можно в Него не верить, но Ему наплевать, верите вы в Него или нет. Он так и так есть, и ответ-то держать придется именно вам. Вряд ли вашим делишкам послужит оправданием ваш дебильный атеизм». Он сжал челюсти. Ему так отчаянно захотелось ее уничтожить прямо теперь. Даже странно, что именно она вызывает в нем больше всего ненависти. «Да пошла ты!» — пробормотал он сквозь зубы. «Ждем 5 минут. Потом входите». «Что мне делать? Что мне делать, Господи?» Она почувствовала, как его ладонь мягко легла на ее руку. «Анна», — сказал он, — «я знаю, что тебя сейчас трудно успокоить». «Да, Даниил», — прошептала она, благодарно сжимая его руку. «Как ты думаешь, что для Бога важнее, дети или храм?» «Анна, они не пойдут на крайние меры». «Они пойдут, Даниил», — вздохнула она. «Вот для них важнее дом, то есть не дом, помещение. Ради этого они ни перед чем не остановятся. Знаешь, когда-то давно одного человека убили за 300 рублей. Они очень любят мелочь, Даниил. Серебряники!» В ее глазах появилась отчаянная решимость. «А если нам вывести детей, а самим остаться?» «Нас уже не пустят назад», — вздохнула она. «И я не хочу рисковать чьей-то жизнью. Богу ведь нужны мы. Он-то не любит деньги». Она встала. «Как вы думаете, батюшка?» «Я думаю, что храм можно построить». «Получается, что мы снова проиграли!» — выкрикнула она с болью. «Получается, что они всегда выигрывают? Но почему?» «Мы выиграли, Анна. Они и получат свое. Дай лишь время. Когда каждый показывает свое истинное лицо, уже не остается сомнений». «В чем? В том, что их маски фальшивы?» «Ты же сорвала эту маску. Она молчала, сжав руки в кулаки, запрокинув лицо, точно ждала ответа. Или лестницы, по которой наконец-то сможет уйти отсюда. Если этот мир нас не заслуживает, а мы сами, разве мы его заслуживаем? Разве это мы сделали его таким, захлебывающимся от собственной тошноты? Она больше не хочет здесь жить. Это место вообще становится все меньше пригодно для жизни. Принять их правила игры или дать себя убить, а потом сверху, с самой высокой ступеньки лестницы, смотреть туда, на сброшенное тело на железнодорожных рельсах? Оглянувшись, она увидела направленные на нее глаза. Все смотрели именно на нее, как будто от нее что-то зависело. Точно именно она должна была дать ответ. Она постаралась ободряюще улыбнуться. Что ж, отец Алексей прав. Храм можно построить. Настоящий, с белыми стенами и высоким золотым куполом, с лестницей, ведущей туда. И когда поднимаешься, кажется, что ты поднимаешься в небо. Главное, чтобы дети остались. И еще, главное, чтобы было кому в этот храм приходить. Она встала и сказала: «Что ж, пошли. В конце концов, мы-то пока живы. И еще неизвестно, на чьей стороне сила». Она хотела выйти первой, но Даниил встал рядом, молча. Где-то вдалеке загудел поезд. «Откуда он вообще тут взялся?» — подумала она, удивляясь. «Как странно». Снова скрылось солнце, начался дождь. Ей казалось, что это плачет небо. А вдруг она что-то делает неправильно, и на самом деле ей надо тут остаться? Она обернулась. Ей стало больно. Она еще никогда не видела, как умирает храм. Теперь видела, ощущала это внутри себя и понимала, что это неизбежно. Мир убивал его так же, как когда-то убил Кинга. Все, что было ей дорого, подлежало уничтожению. Она посмотрела на Даниила. «А вдруг и он тоже?» «А ты нечестно воюешь, подлый мир», — подумала она. «Если тебе нужна война со мной, пожалуйста, вот она я». «Каково же ты бьешь в спину?» Он понял ее волнение, улыбнулся и крепко сжал ее руку. Так и вел, как маленькую девочку, заблудившуюся в чужом проклятом лесу. Майк снова набрал номер Гоги. Все, что здесь происходило, ему не нравилось совершенно. Особенно, когда появились менты. Менты, конечно, сопровождали Толстолобика. То есть, как бы мы проиграли. Он сжал кулак, грохнул им по стеклу. Вот он, Толстолобик. Улыбочка тронула пухлые пионерские губы. Надо же наделать столько подлостей и все еще сохранять на личике эту умильную сладенькую детскую мордашку вечного отличника и активиста. Дверь открылась. Он увидел первой Анну. Рядом с ней того парня, похожего на юного Кинга. «Словно прошлое возродилось», — подумал Майк. «Дети мои, хоть вы будьте счастливы!» Они и в самом деле были пришельцами. Ему даже показалось, что они светятся изнутри, и любви в них так много, что весь мир вокруг, этот гребаный мир, становится похож на нормальный. Он видел, как Анна держит его за руку, и смотрит на него так же, как когда-то смотрела на Кинга. И она ведь умудрилась остаться той чистой, не признающей никаких законов, если они лживые и подлые, мышкой. Умудрилась сохраниться. Он вздохнул. Сам-то он что-то предал в себе. Чем он отличается от этого? Невольно бросив взгляд в сторону Виталика, он замер. Тот держал пистолет, направляя его на Даниила. На губах змеилась ухмылка. И черт, сколько же ненависти было в глазах этого жалкого сморчка! Майк отреагировал сразу. Только успел подумать, что мышка второй раз не переживет. Только пробормотал. «Ну что, сука, я тут вздумал прокатиться с ветерком!» Виталик сначала почувствовал неладное, потом услышал, а потом увидел, что на него несется машина на полной скорости. Он закричал ментам: «Стреляйте! Вы что, не видите? Это же бандиты, им на помощь пришли!» Он бросился бежать, разом забыв и про эту девку, уже многие годы не дающую ему покоя, и про призрак, явившийся ему сейчас рядом с ней. Машина набирала скорость. Он не сомневался, что его раздавят, как таракана. Он слышал выстрелы за спиной, но машина неслась на полной скорости. На него. Как будто ей ужасно хотелось сделать его тараканом. Майк поморщился. Надо было поставить бронированные стекла. Сейчас его очень отвлекали выстрелы. Он включил радио, чтобы их не слышать. «А не уйдешь, сучонок!» Он знал, если этого гада не остановить, он выстрелит. Он снова убьет мышкину жизнь, мышкину надежду. Значит, он должен его остановить. «Хватит с них тебя, Кинг!» — прошептал он. «Хватит и тебя!» Сначала он не понял, откуда такая боль. Потом машина остановилась. Он почувствовал, как темнеет в глазах. Черт, он вообще так никогда себя не чувствовал хреново, даже с перепоя. Ему теперь больше всего хотелось уснуть, лечь и раствориться во сне. Или уйти отсюда. Совсем. По лестнице, ведущей на небо. Девичий голос по радио пел какую-то старинную песню. «Страшный суд приидет, всем ответ будет». Жалобно так пел, и словно про него. «Сил больше не осталось жить», — подумал он. Падая головой на руль, он нечаянно задел карман, в котором лежал телефон. «Возвращайся, Мишка! Я тебя люблю! Пожалуйста, возвращайся!» Но он уже этих слов не слышал, и поэтому ушел. Он поднимался все выше и выше, удивленно оглядываясь назад, как будто не мог понять, почему он так долго не уходил отсюда, по этой сверкающей лестнице, туда, в небо, к Богу.